За окном парила алая рубиновая звезда. Я верил, что в каждой звезде живет принц рубинового камня. По вечерам он зажигает над Москвой алые маяки. Эти рубиновые звезды рассыпают порошок коммунизма на все четыре стороны света. Если его крупинка залетит на Луну или в Америку, то уже на следующую ночь и Америка, и Луна станут советскими. А пока недремлющие часовые Кремля на рассвете объезжают город на медных крылатых драконах. У часовых холодные, настороженные глаза и острый слух. А чуют они не хуже Мидора. Поэтому на самом деле у них головы черных псов, хотя этого никто не замечает. Едва за учителем закрылась дверь, я надел берет и, постукивая тростью о паркет, обошел комнату, осмотрел шкафы и пальмы, полюбовался дымами за Москворечье и принялся играть с тростью, удерживая ее на кончике указательного пальца. На зеркальном паркете я поскользнулся, но успел подхватить трость. Нос змея легонько стукнул по полу. Голова в резных чешуйках откинулась на шарнирах, и на пол выкатился перстень с крупным красным камнем. Я успел подхватить его, до боли уколов ладонь острием кристалла. На камне осталась капля моей крови. Разжав кулак, я осмотрел перстень. Вокруг крупного алого камня велась золотая свастика. Я знал, что это фашистский знак, и вид этих угловатых щупалец внушил мне неясный страх. На поверхности перстня были прочеканены мелкие змеиные чешуйки. Змей, цепившийся в собственный хвост, нес на своей спине камень и свастику. Внутри камня полыхнуло пламя. В огненных протуберанцах мелькнуло женское лицо с внезапно распахнувшимися глазами. Я до боли сжал перстень в кулаке, судорожно оглядываясь по сторонам. Через мгновение все вокруг окрасилось красным, словно я смотрел на мир сквозь тонкое рубиновое стекло. В следующий миг я зажмурился, отрезив в глазах. Лишь много лет спустя я узнал древнее пророчество. Если перстень бога войны обогрит кровь невинного ребенка, дух-разрушитель выйдет из плена.